Глава 27. В тот вечер Николаша испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, ему совсем не хотелось, чтобы день заканчивался, а с другой, торопило и влекло вперед предвкушение череды таких же счастливых дней. Именно счастливых Николаша обнаружил, что он счастлив. Ему было хорошо, хотя и не происходило ничего особенного. Они с Лерой гуляли, просто шли рядом по улицам города. Вышли с Вандомской площади у Интерконтиненталя, повернули направо, пересекли площадь Конкорд и пошли по Елисейским полям в сторону Дефанса. Елисейские поля их ждали. Улица расступилась, чтобы повнимательнее рассмотреть вновь прибывших, полюбоваться ими и составить наиболее полное и всестороннее впечатление. Лера и Николаша никуда не спешили. Они шли мимо витрин магазинов, авиакомпаний и кондитерских. Мимо музыкальных лавок и кафе с повернутыми к тротуару плетеными креслами, в которых только-только начинали рассаживаться зеваки, чтобы под кружечку пива или бокал вина полюбоваться на Николашу, Леру и им подобных. Глаза Елисейских полей – это глаза посетителей кафе. Париж – обжитой город. Он строился не так, как, к примеру, Петербург, по желанию и вкусу одного человека. И не как Лондон, который ни на минуту не забывал, что он столица государства с названием, которое начинается со слова «велико». Рим и Петербург строили императоры, а Париж – жители. Поэтому такая большая разница. В Риме удобно жить императором, а в Париже – обычным людям, особенно влюбленным и особенно по вечерам. Этот вечер парижанин Николя и его русская подружка Лера провели в лучших традициях влюбленных. Пересечение авеню Франклина Рузвельта было отмечено ласковыми словами, а площадь Звезды – нежными прикосновениями. Они повернули на авеню Девограм, а потом на улицу Фабург и вышли к церкви Александра Невского. Это не было запланировано, просто так получилось. Но уж если фортуна привела их сюда, то каждый из них попросил кое-что у Бога. Не будем уточнять, что именно, но у него в тот час оказалось неплохое настроение. И Коля, и Лера сразу это почувствовали и пошли прямо на Монмартр. На деловитом бульваре Клиши Николаша остановился и сказал: «Не следует являться на Монмартр трезвыми, нас неправильно поймут». «Что же делать?» – встревожилась Лера. Ей совсем не хотелось оказаться в неловкой ситуации. «Выпить?» – был дан исчерпывающий ответ. В заведении, куда они тут же зашли, звучала музыка Брамса. Сладкая тревога бередила и без того исколотую неожиданностями и новостями душу. Звуки, издаваемые виолончелью, ручейком струились и перекатывались через неровные мажорные камешки фортепиано, увлекая за собой, как водяную тонкую траву, скрипичное мольто-аллегро. Это было настолько неожиданно, что Николаша вместо запланированного коньяка Карвуазье попросил открыть бутылочку «Шато Монбуске» 1975 года. «То, что сейчас надо, Валерий», – прокомментировал он, отмечая, что влюбленность Лере к лицу, и подумал, сколько ее, если разделить, достанется парижанину Николя, а сколько русаку Кольке Перегудову. Вино оказалось удачным. Именно удачным, потому что после первого же глотка Николаша почувствовал уверенность в удачном исполнении предстоящей операции. От вина Лера раскраснелась, взгляд ее сделался лучистым, а движения плавными. Потом они сидели на ступенях Сакрикера и смотрели, как засыпает город. «Уже поздно», – сказал Николаша, – «пора и нам». Ночь выдалась, полный шорохов, шепота, подвижных теней и фонарей за окном. «Возможно, это последняя наша ночь», – думал Николай, прижимая к себе Леру. Никогда нельзя предугадать заранее, как поведет себя напуганная женщина. Коли так не хотелось причинять ей боль, а что поделаешь? Завтра приступаем к активным действиям. Уснули они поздно.